Глава 17. Голова и тело. Что голова и тело между собой, то и Христос, и христиане. Тело с головой соединено, так и христиане с Христом духовно соединены. Голова прочим телом управляет, так и Христос телом своим духовным или церковью своей святой управляет. Голова о пользе и целости всего тела промышляет, так и Христос о пользе и спасении церкви своей или верных промышляет. Что голова задумает и захочет, то члены тела и делают. Руки делают то, что голова хочет, ноги идут, куда голова хочет. Без изволения головы никакой член ничего не делает. Так и христиане по воле Христовой все должны делать, то есть что Он хочет. Голове все члены тела повинуются, так и Христу должны повиноваться христиане. Когда голова страдает, то и все члены тела ей сострадают. Так и с Христом пострадавшим должны христиане в этом мире страдать. Должны с посмеянным Христом посмеянными быть, с поруганным поруганными быть, словом с Христом, понесшим крест, крест свой нести и Ему следовать. Когда голова прославляется, то и члены тела к той же славе приобщаются. Так и с прославленным Христом прославятся и духовные члены Его, христиане, во Царствии Его. Члены телесные – орудия головы. Голова все делает, но через члены свои. Так и христиане – орудия главы, Христа, который через них добрые дела совершает. Что члены доброго делают, то голове приписывается. Так должно все Христу приписываться, то, что христиане доброе делают. Когда голову кто-то бьет, то руки всячески защищают ее и охраняют от бьющего, чтобы не была повреждена. Так и когда Христос хулится и бесчестится, должны христиане стоять и славу имени Его защищать, хотя бы и самим следовало страдать. От головы все блаженство тела зависит. Так и от Христа всех христиан блаженство зависит. Когда тело или член какой страдает, то сострадает и голова. Так и когда христиане страдают, сострадает им и Христос. Что члену какому телесному делается, то вменяет себе и голова. Так что христианам делается, то вменяет себе и Христос. Обида или зло какое-нибудь делается христианину, все это самому Христу делается. Гонится, ругается, поносится, укоряется ли христианин, все это самого Христа касается. Добро или благодеяние какое-либо делается христианину, это вменяет себе Христос. О том говорит Христос: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». И еще: «Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». От Матфея 25, 40 и 45. Отсюда видишь, христианин, первое, каков союз и общение имеют христиане со Христом, подобно членам тела с главой. Второе, святая глава – Христос. Святыне Его надобно приобщаться и членам Его, христианам, и творить святыню в страхе Божием. Иначе какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? 2 Коринфянам 6:14. Надо очиститься истинным покаянием и приносить плоды, достойные покаяния, чтобы быть истинным христианином, живым членом Христовым и так приобщаться святыне Его. Третье. Сколь велико преимущество и блаженство христиан, ибо что большее может быть для человека, как быть членом пренебесной главы Христа Царя? Четвертое. Сколь тяжкий грех делают те христиане, которые христиан обижают, поскольку эта обида самого Христа касается, что и говорить страшно. Но так на самом деле и есть. Пятое. Отсюда утешение последует христианам, что Христос, глава их, состраждет им в страдании, и все, что им не делается, то себе вменяет. Шестое. Постараемся же и мы, христиане, истинными быть христианами и приобщимся святыне Христовой и блаженству истинных христиан.